Часть первая. Начало. Глава первая. Начало. Раньше, чем Земля, чем Солнце и Луна, раньше людских миров и даже раньше, чем время, была великая тайна. Я отношу себя к числу поэтов и мистиков, и весь мир видится мне именно через такую призму. Через эту же самую призму будет посему преломляться и история, рассказываемая мною в данной книге. На самом деле моя история – это история путешествия, такого путешествия, которое не похоже ни на какое иное. Путешествие, в котором я пребываю уже 20 с лишним лет. Путешествие, о котором идет речь, – это путешествие вовнутрь. Я хочу поделиться с вами сведениями о той дороге, которая ведет глубоко в сердце великой тайны. Дорога эта является собой путь полной красоты, личного могущества и внутренней умиротворенности. И сей путь известен мне до мельчайших подробностей, поскольку я прошагал его сам, своими ногами и всем естеством. Причем я не только прошел указанный путь, я стал им, а поэтому я могу говорить об этом пути со всей авторитетностью. У меня есть желание смело во всей полноте чистого сердца рассказать вам об этом своем путешествии, о выпавшем мне незабываемом приключении. И я ничего не утаю от вас. Я расскажу вам о первых вратах и о внутреннем голосе, о царстве, скрытом от людских взоров, и о путях, которыми шли наши великие предшественники, о священных песнопениях, о видениях и мечтах, а также о многом-многом другом. Но прежде чем я продолжу свой рассказ, позвольте мне сразу же прояснить любые недоразумения и недопонимания, которые могут возникнуть в связи с данным путешествием. Тот духовный путь, о котором здесь пойдет речь, не связан ни с религией, ни с догматами. Рассказ ведется и не о том, как обнаружить единственный истинный путь. Скорее, в данной книге перед человеком просто раскрывается чудо его собственной красоты. А говорится в ней о том, каким образом открыть внутренние источники могущества, самоконтроля и нацеленности, и как придерживаться того пути, который указывает вам собственное сердце. Книга эта написана для того, чтобы вы распахнулись навстречу поразительным возможностям, которые представляет нам жизнь. Ибо вокруг нас существует гораздо больше, чем мы в состоянии даже вообразить. И человеку, который смело пойдет вглубь себя, достанется весьма высокая награда. Достигнув на пути духовного преображения всей полноты могущества, вы станете гораздо лучше играть в теннис, сделаетесь более страстным любовником, более разумным инвестором, более умным и тонким бизнесменом, лучшим родителем. Вы сможете интенсифицировать и улучшить качество ваших повседневных действий в такой степени и в таких направлениях, которые поразят вас самого. Вы откроете в себе такие таланты и источники силы, о существовании которых никогда не подозревали. И не просто откроете, они возвысят и обогатят вас. Вы не только сами почувствуете и испытаете свое возросшее могущество, но и каждый, кто вступает с вами в контакт, также ощутит его в полном объеме, ибо вы станете носителем подлинной силы. Вам будет дано вершить великие дела в каждой сфере, к которой вы обратитесь. Вы сумеете пребывать в мире с самим собой. На самом деле все очень просто, ведь стать человеком одухотворенным – это самая разумная и самая практичная вещь, которую человек вообще может сделать в своей жизни. Польза от этого огромна, а отдача весьма велика. Однако, говоря все это, я осознаю, что никакое количество слов или обещаний, сколь бы красноречивыми они ни были, ни на йоту не приблизит вас к выполнению хотя бы первого, совсем маленького шага на указанном пути к духовности, если вы еще не готовы к нему. Человек должен сам припасть к тому роднику с живой водой, который бьет внутри него. Таинственны и неисповедимы наши пути, и каждый из нас слышит великий зов в разные моменты времени и при разных обстоятельствах. Иногда это будет тяжкая жизненная ситуация, которая потрясет вас до глубины души и заставит понять, что для вас воистину важно. В другом случае это будет некая великая пустота, своего рода дыра или пропасть внутри нас, которую не в состоянии заполнить ни брак, ни любая сумма денег, ни самый большой успех, а посему мы начинаем искать иные способы. Это может быть и состояние просветления, и повышенной восприимчивости к истине, когда наше сознание вдруг, в какой-то неожиданный момент, поднимается на недосягаемую доселе высоту, и нам дано увидеть те возможности, которые предлагает жизнь, если только мы сумеем жить насыщенно и всегда пребывать в центре событий. Именно это произошло со мною 20 лет назад, когда я погрузился в поток глубоких внутренних переживаний, ощутил присутствие некой таинственной субстанции, все мои чувства ожили, и я стал задавать себе вопрос, что же со мною случилось? Я ощутил, как становлюсь частью чего-то бесконечно большего, нежели я сам и все известное мне. Прежние границы перестали существовать, и мой ум обрел кристальную ясность и глубину постижения. Теперь-то я понимаю, в чем состояло указанное переживание, но в тот момент я просто вибрировал от возбуждения и полной чашей пил сладкий нектар из родника, фонтанировавшего где-то внутри. Чем бы ни было это явление, оно подействовало как катализатор, от которого нечто внутри меня, да и у всех нас, пробуждается и заставляет искать ответы. Мы интуитивно ощущаем внутри себя присутствие иных реальностей, выходящих за рамки наших обычных пяти чувств, и это толкает нас на поиск новых ценностей. Подобно лососю, который покидает океан, уже, казалось бы, давно ставший ему родным домом, и таинственным образом возвращается в тот ручей, где был зачат при кромитании, и потом появился на свет. Мы настраиваемся на поиски своего собственного пути. Мы начинаем жизнь в радости, но очень скоро теряем свой истинный путь. В мире существует множество разных дорог, и их изобилие может порождать путаницу и трудности. В этой связи я дам вам один совет. Сохраняйте верность собственному сердцу, оно говорит правду. И не будьте слишком озабочены, когда вдруг почувствуете, что сбиваетесь с пути. Если у вас чистое сердце, а ваше желание по-настоящему велико, то вы непременно возвратитесь на верный путь и снова двинетесь в правильном направлении. Однако, выбирая себе путь, нужно всегда помнить, что путь – это только путь, не больше и не меньше. К этому нечего добавить, он лежит в нас и зависит от нас. Никакая религия и никакой путь не является единственным хранителем истины. Свет, сияющий внутри каждого мужчины и каждой женщины, которые рождаются на свет, не может быть сведен ни к какому одному учению или кредо и не поддается заключению в их тесные и ограниченные рамки. Этот свет присутствует везде и в изобилии изливается на каждого, кто его ищет. Он написан в ночном небе, и его шлет к нам каждая звезда, сияющая в недосягаемой высоте. Его можно услышать в реве низвергающегося водопада, в тихом жужжании пчел и в молчании летнего луга. Он содержится в этой книге и во многих других. Он выражается в простых словах и деяниях тысяч наших братьев и сестер, когда те распахивают свои сердца и помогают один другому. Каждый шаг, который мы совершаем, продвигает нас на один шаг ближе к цели. Если мы падаем на своем пути, то должны подняться, причем подняться сами. Когда мы чувствуем, что заблудились, то должны задавать вопросы и искать верное направление внутри самих себя. Если мы почувствуем себя обескураженными и потерянными, нужно напомнить себе, что многие люди до нас сражались, прокладывая для себя те же самые пути, и преуспели в этом. Раскрыть свои сердца и продвигаться вперед шаг за шагом – это единственный способ, который существовал когда-либо или который будет существовать в дальнейшем. Я знаю об этом, поскольку сам проделал данное путешествие. Я проник в самые глубины тайны и вернулся оттуда, владея различными истинами и секретами, которыми хочу поделиться с вами. Мне хочется, чтобы вам были знакомы все методы, все раскрывающиеся перед вами картины, все тонкости, лабиринты и сложности такого пути. Со всей откровенностью и без преувеличений я буду говорить о том, какие трудности встретят вас на этом пути и на что вы можете рассчитывать. Кое-какие сведения, которыми я поделюсь с вами, будут казаться невероятными, почти выходящими за рамки постижимого, но таков мой личный опыт, и я буду все время оставаться правдивым. Я намерен обращаться к вам как друг, ибо если вы начали слушать эту аудиокнигу, то мы наверняка станем друзьями благодаря тому, что располагаем единым опытом и знаем правду, стоящую за написанными в ней словами. Позвольте мне ясно заявить, что я никоим образом не верю в то, будто я хоть в чем-то выше или ниже любого другого человека. Поверьте, я в полной мере осознаю свои ограничения, свои недостатки, свои ложные шаги, свои слабости. Я стою перед вами во всей своей простоте и честности. Я не претендую быть никем иным, кроме того, кем я действительно являюсь. Человеком, который проделал путешествие и которому есть о чем рассказать.